Сухмед толкнул его локтем. «Ты ничего не видишь, господин мой?» «Вижу, и довольно много. Может быть, тебе не хватает энергии?» «Нет, оставь свои силы при себе, прошу тебя», — торопливо сказал Лотар. «Сейчас не время считаться», — терпеливо произнес старик. Лотар с удивлением посмотрел на Сухмеда. За этими словами отчетливо должно было проследовать какое-то продолжение. «Ты нашел что-то важное? Посмотри, что в руках всадников». Тот, кто был выжжен внутри, как гончарная печь, которого звали Атольфом, действительно держал в руке что-то необычное. Иногда он взмахивал этим предметом, и тогда магический занавес переносился на новое место, следуя за движущимся отрядом. «Это посох!» — Сухмед сделал странный охранный жест рукой. «Это посох Гурама. Пожалуй, да. Это похоже на палку...» «Нет, господин мой! Ты не понимаешь, это посох Гурама!» «Это было уже немного слишком, как говорил сам Сухмед. Ну и что?» «Я должен пасть в пыль и вознести хвалу небесам за то, что они терпели меня, пока я не удостоился счастья лицезреть посох неизвестного мне Гурама?» И внезапно почти всегда скептичный Сухмед довольно решительно и даже серьезно кивнул. «Гурам — один из 12 учеников Харисмуса и, пожалуй, самый таинственный из них. А в той магии, где работал Гурам, тайна была равна магической силе. Если ты не знаешь Гурама, значит, он достиг почти божественной власти». И самым мощным его инструментом манускрипты называют «посох всесилия». «Никогда не слышал от тебя таких слов». «Подумать только!» Сухмед внезапно улыбнулся, как ребенок, которому подарили его первый в жизни меч. «Я вижу посох Гурама!» «Да, тут было над чем задуматься». «А с какой магией работал Гурам?» «Влияние на причинно-следственную связь, то есть он, умея плавно менять свойства событий, причем не было области, где бы его приемы не были эффективными». Больше всего Гурам хотел изменить природу человека и в последние века своей жизни добился такого прогресса, что... Ну, это мог и Кханаши. Я весь целиком тому доказательство. Помимо его желания, голос Лотара дрогнул. Значит, посох Гурама такой же магический инструмент, как трон Кханаши? Кханаши со своим троном — жалкий недоучка по сравнению с Гурамом, с великой и светлой силой этого ученика Харисмуса. Как бы там ни было, его посох теперь в руках у мелкого провинциального разбойника. Да, Сухмед повернулся к Лотару и сказал с огромной убежденностью. Мы должны отбить его, должны вернуть его последователям учителя, чего бы нам это ни стоило. Каким еще последователям? Сухмед сокрушенно покачал головой. Ты забываешь, на заре своей жизни я был рабом Харисмуса, учителя всех учителей. Лотар отвел взгляд в сторону и промямлил. «Но мы, кажется, решили, что дело завершено, и можно возвращаться в Пастарину». Разговора об этом у них еще не было, но это подразумевалось само собой без слов. «Нет, господин», — спокойно, но очень веско произнес Сухмед. «Дело продолжается, и сейчас больше, чем когда-либо ранее, я убежден, что только мы можем довести его до конца». Глава 11. Весь день они шли по следу каравана. Повозки то тряслись по мерзлой, то вязли в оттаявшей дороге. Эти задержки очень помогали Лотару с Сухметом не отпускать их слишком далеко. Хотя Атольф, едва повозки спустились в долину, снял тот плотный магический занавес, которым пытался прикрыть отход с перевала, все-таки довольно густое покрывало осталось на каждой из телег, на каждом всаднике, и Лотар не сомневался, что не очень внимательный горец не увидит каравана. И даже его следы на дороге под влиянием магии Атольфа очень сильно деформировались, превратившись в непонятные рубцы, которых самый опытный следопыт не нашел бы смысла. Лотару все время хотелось пить. Вода во фляге кончилась быстро, и он едва дотерпел до ручейков, которые стали попадаться им по дороге. Он пил лесную, пахнущую травой и землей воду, но чувствовал, что огонь внутри него не гаснет, а разгорается все сильнее. Он понимал, что на самом-то деле это не настоящая жажда, а просто один из симптомов, обозначающих чрезмерное напряжение для его еще не окрепшего от ран тела. Но нужно было спешить. Какое-то время спустя Сухмед, подождав его на одном из неожиданных поворотов, уходящих, казалось, прямо под куст боярышника, посмотрел на потное лицо желтоголового и с отчетливой жалостью произнес. «Господин, может, я пойду вперед, а потом ты присоединишься ко мне? Ведь нет никакой необходимости обоим преследовать караван так быстро». «Нет», — прохрипел Лотар. «Я согласился на твое дурацкое предложение и должен выполнить свою часть работы. Кроме того, совсем небезопасно пускать тебя одного за целой бандой головорезов». Сухмед вскинул голову. «Неужели ты думаешь, что после твоих уроков я не справлюсь с этими мародерами? Если они пойдут по трое, справишься, а если навалятся все вместе — нет». Кроме того, посох Гурама даст им подавляющее преимущество. Сухмед отвернулся и зашагал рядом с Лотаром. Посох Гурама даст им преимущество, даже если ты будешь рядом. Против него никто не выстоит и минуты. Значит, пойдем вместе. Хоть какой-то маневр останется, если они нас заметят. На самом деле, если бы Атольф их заметил, то давно бы уничтожил, построив засаду, в которую сейчас они, увлеченные преследованием, угодили бы как слепые совы, и никакого маневра у них, конечно, не было. Просто Лотар рассчитывал, что с такой обузой, какой был сейчас он, Сухмед не сваляет дурака, не посмеет чересчур азартничать и останется незамеченным. Лотар стал соображать, что в использовании той мощи, которую он видел на перевале, и даже в магической защите, было что-то непонятное. Располагая такой силой, Атольф мог действовать более эффективно. Например, просто наставить меток за собой, и если бы за несколько последующих дней кто-нибудь проявил бы интерес к их следам, эти ловушки дали бы ему сигнал, и у него была бы возможность трезво оценить ситуацию. А вместо этого глупые занавеси, следы которых будут читаться, как писанные черным по белому, наверное, и через много часов. Кроме того, выставляя занавес, они и себя отгораживали от наблюдения за всем, что оказывалось сзади. Но таков был почерк Атольфа. Он действовал не самым умным образом, словно его интересовал не результат, а то, какое впечатление он произведет на своих вояк.